Глава третья. Лея Дорвиндаль. Летающая академия. Замок Водолея. Незадолго до 18-летия меня похитили маги Академии Раганды, приглашенные на свадьбу к моей сестренке Асии. Пользуясь всеобщим отвлечением, незнакомые маги уменьшили мое тело до размеров белки и поместили в магический рюкзак прямо во время празднества. Вот я смотрю на хоровод вокруг огромного костра и мелькающую туда-сюда макушку сестры с безумно сложной прической, украшенной свежими цветами из нашего садика. А вот я уже в тканевом плену, и перед глазами одна лишь мешковина, слабо пропускающая свет. Дни внутри тянулись долго, ночи еще дольше, смазавшись в одно сплошное пятно неверия и горя от утраченной свободы, беззаботного счастья. Иногда меня доставали на потеху остальным, ставили в центре очередного помещения и делали ставки на предмет. Удастся ли применить магию к девушке из рюкзака? И пока остальные упражнялись, я стояла и глотала слезы. Азартные игроки, все до одного глядящие на меня как на вещь, по очереди применяли свою противную магию и скидывали золото в мешок. Один из них даже получил фингал под глазом после того, как послал в меня какое-то черное заклинание. Закончив сбор денег с должников, сегодня даже раньше обычного, эти двое запихнули меня обратно в рюкзак и, судя по скрипу деревянной лестницы, спустились из комнатки, которую всегда снимали для своих сборищ, в зал таверны. Сегодня один из трех похитителей почему-то отсутствовал. Я отчетливо слышала всех даже через магическую ткань, но ни слова не могла понять. Раганский язык для меня всегда был непостижимым, хотя пару раз я и садилась его учить. А потом рюкзак вдруг начало трясти. Я бы что-то больно ударилась локтем, аж слезы брызнули из глаз. Не удержалась и всхлипнула. Ведь накажут же. Что происходило после, я поняла не сразу. Двое из числа моих похитителей куда-то быстро шли, а затем начали спорить. Напряжение росло, и я не выдержала, взвыла. Открыв рюкзак, на меня злобно прикрикнули. Кажется, что-то про еду. Желудок и так прилип к позвоночнику, а тут еще и наказание. Я прикрыла ладошкой рот, но прекратить всхлипывать не могла. Настолько мне все это уже осточертело. После и вовсе произошло что-то из ряда вон. Темнота, падение. Клапан рюкзака вновь открылся. Однако поднять голову я не успела. Его опять закрыли. Я услышала грозный голос кого-то другого. Что происходит? Нет, нет, нет. Только не продажа какому-нибудь торговцу. Но, вопреки моим мольбам, немногим позже из рюкзака меня аккуратно вынул хмурый незнакомец и пристально оглядел. Его злой взгляд явно не предвещал ничего хорошего. Вот только не успела я придумать себе всякое, как он передал меня доброй женщине с красивыми красными волосами и удалился. А она раза с пятого все-таки вернула мне подобающие размеры. После этого еще и успокоила, накормила, искупала и даже сама лично высушила волосы, заплетая в косу. Когда с моим внешним видом было покончено, моя добродетельница проводила и уложила спать в просторной, больше скажу, прекрасной комнате. После всего случившегося я чувствовала себя как-то странно, но очень здорово. И сна ни в одном глазу. Вдобавок в рюкзаке я большую часть времени спала, не веря происходящему. Поэтому несколько минут разглядывания драпировок на новой кровати привели меня в уныние, и жадное любопытство возобладало над страхом. В общем, я принялась исследовать комнату. С левой стороны были огромные, доходящие до пола окна, полукруглые сверху, из которых открывался прекрасный вид. Там, за низеньким парапетом балкона, парили самые настоящие облака. Мне не почудилось. Огромные хлопья белой ваты проплывали мимо, окрашенные желтизной закатных лучей. Я не удержалась, вышла на балкон и приблизилась к парапету. Затем опустила взгляд вниз и ахнула. Мы парили в воздухе. Под словом «мы» я подразумевала все здание. Невольно повернулась спиной к парапету и посмотрела наверх. А там увидела также череду балконов, выходящих наружу. Просто безумство какое-то. «Ой, мамочки, как же здесь здорово!» «Не боишься упасть?» — окликнул меня смутно знакомый и довольно приятный голос. Хоть я его еще не знала и даже не видела, но уже заочно зауважала за знание моего родного языка и идеальное произношение даже без акцента. «Боюсь, конечно, и все равно восхищаюсь», — ответила я, оглянулась и зацепилась руками за бортик. Вот только попытка определить источник звука успехом не увенчалась. Но тем не менее мужчина, судя по тембру, продолжил допытываться. «Чем? Я могу поинтересоваться?» «Можете, «Но вначале покажитесь». Слегка обиженно поставила я ультиматум, не найдя никого в обозримом пространстве. «А вы не испугаетесь?» — продолжил допытываться незнакомец. «Наверное, нет», — пожала я плечами в ответ. «Что ж», — только произнес голос, а после небольшой паузы добавил. «Несмотря на примененное заклинание, вы все еще стоите?» «Странно», — раздалось где-то совсем близко. Однако проплывающие мимо облака, плотные, увесистые, цвета крем-брюле, по-прежнему скрывали от меня собеседника. «Теперь начинаю понимать, чем же так заинтересовала тех студиозов малышка из новых земель». А вот за малышку я действительно обиделась. И потому решительно повернулась спиной к парапету, скрещивая руки на груди, и обиженно приподняла подбородок. А затем насупленно сообщила. «Простите, о, превзрослый мужской голос, но я с незнакомцами не разговариваю». Обычно я по-детски себя не вела, однако вся эта ситуация не совсем располагала к любезной беседе. Да и находилась я сейчас не дома, а неизвестно где, да еще и парила в облаках. Вот против последнего, конечно, не возражала. Знать бы только, где я и как вернуться домой при необходимости, и жизнь бы стала еще прекрасней. Хохотнув, незнакомец решил продолжить наш разговор очным способом. Он выплыл из облаков. Левитируя, приблизился и сел на край парапета прямо за моей спиной, вынуждая сделать шаг вперед и обернуться. А там встретиться взглядом с тем самым мужчиной, который вынул меня из магического рюкзака. Правда, в этот раз его красивое, хоть и с заостренными чертами лицо, излучало дружелюбие вместо пугающих злости и ярости. Да, тогда в комнате, когда я впервые его увидела, он выглядел грозно со своим высоким ростом, черными волосами до плеч и пылающим антрацитовым огнем в глубине глаз. Сейчас же, в более спокойной обстановке, я успела заметить и даже оценить по достоинству довольно красивые черты лица. Прямой нос, высокие, слегка выдающиеся вперед скулы, большие глаза. Впрочем, фигура тоже была хороша. Худой, не без этого. Однако внушительная сила незнакомца сразу ощущалась. Правда, скорее интуитивно, нежели зрительно. Видимо, не дождавшись моей восторженной реакции на свое появление, эта интересная личность в сером, почти черном походном костюме, укутанная в темно-синий плащ, решила не остаться в долгу. «Простите, о, взрослая и мудрая девушка. Однако смею отметить тот факт, что вы говорите со мной, то есть с незнакомцем, уже 5 минут». Не сразу нашлась с ответом я. Тогда я пошла спать. И в подтверждение своих слов развернулась и спокойно прошла в комнату. Правда, к моему великому огорчению, меня никто не остановил. А я ведь даже ставни не закрыла. Походила по комнате, а на балконе ни звука. Посидела на кровати, и опять тишина. В итоге, разочаровавшись в новом знакомом, повторно вышла на балкон. И только пройдя к парапету, поняла, что он все время был здесь. Стоял спиной к колонне, скрывающей его от моего взгляда. Победная полуулыбка этого хитреца послужила явным признаком моего поражения. Да, куда уж мне тягаться с этими мудрыми магами, особенно такими. Оттого вздохнула и смиренно приблизилась к нему, ожидая возможной шутки. Однако издеваться он не стал и лишь перевел тему. «Из какой вы деревни, милейшее создание?» От такого ловкого комплимента я на секунду даже онемела, слегка приоткрыв рот. И смутилась. А он продолжил свою мысль. «Пытать ту троицу, похитившую и притащившую вас сюда. Как бы ни хотелось, в соответствии с кодексом этой академии я не могу, как ректор. Да и совесть не позволит. Впрочем, не только я, но и никто из преподавательского состава не осмелится так поступить. Однако мы все испытываем прямо-таки непреодолимое желание наказать виновников не только отчислением». «Правда?» Я искренне удивилась такому заступничеству со стороны абсолютно незнакомых людей, даже не жителей моей деревни. «Абсолютно», — уверенно подтвердил маг с полуулыбкой на лице. Затем ректор этой летающей академии ловко перекинул ноги через парапет и встал рядом. Да так, что я чуть носом не уткнулась в его плащ. Правда, взгляд поднимать не стала, не хватило храбрости. Я смяла в кулаках бежевое платье, которое так и не сняла, укладываясь спать. Раздеваться в незнакомом месте попросту не рискнула. И действительно призадумалась над его словами. Ведь этот человек спас мне жизнь и, по-видимому, хотел помочь вернуться к родителям. Потому пару мгновений спустя я все же отважилась ему довериться, сообщив чистую правду. Я из деревни Вихеншир. Хоть это и не секрет, но все равно чувствовала себя как-то неловко. Может быть, потому что маг вдруг замолчал? Подняла на него глаза и поймала непроницаемый взгляд. Не сказать, чтобы маг разозлился. Наоборот, он стал каким-то безучастным и отстраненным. «Простите, но я не могу сейчас отвезти вас домой», — напряженно ответил ректор этого заведения. «Почему?» — встревожилась я. Гадкие мысли полезли в голову. «Вы меня опять запрете и будете ставить опыты, да?» Я внутренне сжалась, ожидая ответа. Но его не последовало ни через 5, ни через 10 секунд. Больше уже не выдержала и дала волю слезам, барабаня руками в грудь этого жестокого человека. «А я же ему доверилась!» Но маг отвечать не стал, лишь усугубляя мои страхи. Он вообще ничего не делал. Стоял весь такой молчаливый и высокий, словно скала, и терпел все мои удары. А после того, как я, выбившись из сил, повисла безжизненным мешком у него на руках, отнес меня на кровать. Присел на край и произнес такие жестокие слова, что я даже не сразу смогла их осмыслить. «Часть ваших деревень переметнулась к вражескому Ирвинтведу». Сделав паузу, он с прискорбием добавил. «И Вихеншир — одна из них. Королю недавно пришло письмо об одностороннем разрыве отношений, подписанное частью ваших старейшин. Но не это самое странное в данной истории. Население каким-то неизвестным мне образом закрыло все проходы в свою долину. Я недавно вернулся из экспедиции, возглавляя отряд переговорщиков. Увы, безрезультатно». Больше я ничего не услышала. Увы, дрема и моральная усталость выиграли битву за мое сознание. После чего я попросту провалилась в сон, оздоравливающий и успокаивающий одновременно. Мне снилась мама. Она гладила меня по голове и молча улыбалась, так, как умели только мои родители, самые любимые на свете. Я звала ее, тянулась к ней, но при каждом взмахе моей руки мамуля растворялась и появлялась вновь, продолжая перебирать мои волосы пальцами, расплетая косу. Проснулась я уже утром с разметавшимися по подушке прядями и сразу вспомнила события минувшего дня. Погрустнела, с изумлением поняв, что кто-то ночью действительно расплел мои волосы. Будто в подтверждении этого аккуратно сложенная лента лежала на прикроватной тумбочке. Я точно так не умела, даже пребывая в сознании. Никогда раньше не убирала свои вещи столь опрятно. «Мама?» — с надеждой позвала я. «Ну, увы», — ответила мне лишь тишина. Еще через несколько минут, когда я все же заплела косу и сходила умыться, пришла та самая женщина, которая ухаживала за мной после всего того ада, иначе не назовешь. «Я плёхо говорить по-хендиш». Она заглянула в небольшую книжечку и решила не мучиться, стала читать оттуда. «Ректор Глияниус Сегдиваль, великий черный жнец, премудрей архимаг». Произнеся все это на исковерканном моем родном языке, хендиш, она вытерла пот со лба и продолжила. «Оставить и инструкция». Замолчав, женщина с ярко-красными волосами, собранными в пучок, вытащила из своей книжечки маленький листок, на котором ровным почерком было выведено на хиндиш. «Вернусь вечером. Магиня Виеда Аркин, лучший преподаватель изменения в Раганде, будет рядом. Слушайтесь ее, пожалуйста. Я сделаю все, чтобы вернуть вас домой. Обещаю». Последнее предложение вселило в меня маленькую, но все же надежду. И я даже чуть улыбнулась. Увидев демонстрацию покорности, женщина, которую звали Виеда, развернулась ко мне спиной, демонстрируя идеальный тугой пучок волос, собранный шпильками, и скомандовала «Кушать!». После чего вышла из комнаты, если не сказать, вылетела. Я поспешила следом, а оказавшись в коридоре, невольно замерла, пялясь по сторонам. Такие же полукруглые арки огромных окон до потолка не были застеклены, однако за ними начинался не обрыв и не облака. Нет. Мы вдруг оказались в длинном переходе, отгороженном со стороны окон низеньким парапетом. К нему прилегал небольшой, но очень живописный садик со множеством низеньких клумб. Вот только с одной стороны все же оканчивающийся обрывом. Страшная красота! В смысле и красиво, и страшно одновременно. Но все же больше первое, чем второе. Разглядывая все вокруг, следуя за Виедой, я чуть не упустила ее из виду. Но та ничему не удивлялась, а лишь терпеливо меня дожидалась. Иногда. А иногда пряталась за углом и ждала, пока я догоню. Коварная женщина. Преподаватель, что с нее взять? Поэтому я старалась не отставать. К тому же отовсюду на нас пялились студиозы. Вообще-то, для меня они были все на одно лицо. Уроды. Проходя мимо, я вспоминала множественные эксперименты в таверне. Некоторых я даже узнала. В особенности того злобного мага с уже залеченным фингалом под глазом. И что неудивительно, этот гад стал преследовать меня и из-под тишка применять всякие странные заклинания. То с зеленым дымком, то с оранжевым, а потом и вовсе с черным. Все как одно рассеивались еще на пути, и я не знала, стоит ли попытаться наябедничать этой Аркин. Тем более уверенности в том, что она меня поймет, не было никакой. Правда, моя провожатая спустя некоторое время и сама заметила неладное. Оглянулась. И вместо злобного мага за углом после ее ответных чар уже квакала маленькая, но такая же противная жаба с человеческими ногами в студенческих брюках. «Спасибо», — искренне поблагодарила я, даже немного развеселившись. На что Виеда Аркин ответила. «Кихике». По идее, если я правильно вспомнила, на Роганском это означало «не за что». То немногое, что я сумела таки выучить после нескольких попыток. Тем временем мы прибыли в столовую, и я окинула взором окружающих. После чего, откровенно говоря, растерялась, если не сказать испугалась. Немного. Сразу сотня глаз сидящих и стоящих студиозов уставилась на меня как по команде. Потом, заметив за моей спиной еще и преподавательницу, многие из них отвели взгляд и занялись своими делами. Но часть ребят, которых я окрестила упорными, продолжали меня разглядывать, причем смотрели пристально и что-то нашептывали друг другу. «Агдахи Каддани, Келвикиани, Дашкага Глиняки, Гадекарам!» громко произнесла моя провожатая, грозно оглядывая взглядом зал. И все оставшиеся упорные, что-то нашептывающие, резко отвернулись, потеряв ко мне всякий интерес. И снова я смогла перевести только три слова «кто», «глениус» и «наказать». Но этого хватило, чтобы уловить большую часть сути сказанного. Преподавательница изменения, в сущности, я даже не знала, что это за предмет такой, подвела меня к длинному столу с едой, протяженностью, наверное, с половину стены столовой, плюс-минус пара метров. Вот разнообразие блюд, конечно, радовало. Даже если учесть, что большая часть кушаний, дышащих паром в горшочках и на тарелках, была мне незнакома. Поэтому я, не желая рисковать, выбрала вареную картошку с мясом да овощной салатик. И, смущаясь, захватила с дальнего подноса несколько ароматных булочек. А уже уходя, пробежалась взглядом по подносу соседки, девушки моей комплекции. Это накладывало себе в 3 раза больше моей порции. Вот как. Осмелев, я добавила еще одну тарелку с неизвестными фруктами. И не зря, кстати. Из всех блюд они оказались самыми вкусными. Поели мы с Аркин быстро и молча. Проявлять свои скудные познания в роганском и, соответственно, в языке хиндиш ни я, ни моя провожатая не имели абсолютно никакого желания. Потом меня перепоручили студиозу с нейтральной, самой обычной внешностью середнячка. Хотя, возможно, этот блондинчик имел другие достоинства, например, одаренность в магии. Однако я все равно в этом ничего не смыслила. Потому во время похода до своей комнаты распределяла всех встречных поперечных исключительно по физическим признакам. Высокий, толстый, тощий, носатый, горбатый, красавчик и так далее. Счет уродцев лидировал. У них тут точно маги учатся? Не могут украсить свою внешность, что ли? Да уж. Изредка по пути обратно в мою спальню нам все-таки встречались действительно симпатичные маги и магини, о чем те, безусловно, знали и воротили нос при моем появлении. Хотя не только они. Спешно отворачивались практически все. Завидуют? Странно. «Скажи, а почему они все мне на спину показывают?» Попыталась я завязать общение со своим провожатым. «Не знать, хендиш», — лишь ответил тот, обернувшись ко мне в полоборота, при этом все так же стараясь не смотреть в глаза. Вот и поговорили. После 10-го дернувшегося при моем появлении мага мне действительно захотелось заглянуть в зеркало. Я ускорила шаг, тем более что путь до спальни худо-бедно, но запомнила. Да и дойти тут осталось всего ничего. Пробежав по коридору с красивым садиком, я даже на него не взглянула, устремилась к себе в комнату. А там меня встретил лысый дядька в таком же, как у ректора, костюме, поклонился и с улыбкой пробубнил себе под нос. «Действительно интересный экземпляр». «О чем вы?» — недоуменно спросила я, подойдя к своему отражению, запоздала, подмечая знания моего языка. Но мужчина мне не ответил, лишь приветливо улыбнулся. Однако взгляд мой невольно привлекло зеркало, которое висело рядом со старинным комодом. С другой стороны от него возвышался огромных размеров платяной шкаф. Глянула и не нашла причины для столь странного поведения людей в коридоре. Отражение как отражение, нормальная внешность, опрятное платье, чистое лицо. Еще секунду разглядывая себя, поняла, что действительно не ошиблась. Все было в порядке. «Присмотритесь к глазам», — подсказал маг такого же неопределенного возраста, кстати, как и сам Глениус. В очередной раз проигнорировав мысль о том, что мы говорим на моем родном языке и даже без акцента, я сделала так, как сказал Лысик. При этом мои зрачки на секунду полыхнули фиалковым светом, поэтому я отвела взгляд. Потом осмелилась на более длительный зрительный контакт. Фиолетовое свечение заполнило радужку, не искажая зрение. Я вопросительно уставилась на странного мага в отражении, который даже не пытался отвести взгляд от моего лица, а просто беззастенчиво пялился. «Очи ведуньи — редкий и очень ценный дар», — пояснил он, не сильно вдаваясь в подробности. «Что все это значит?» «Стоит вам взглянуть на кого-то заколдованного, как заклятие начинает таять». Мой собеседник решил сжалиться надо мной. Так вот почему мне встречались одни уроды. Привыкнув к своим магическим иллюзиям, эти ленивцы напрочь переставали за собой следить. Эрудированный мужчина, вошедший в мою спальню без разрешения, между тем продолжил. «А энергию от разрушенного заклинания вы впитываете как губка. Эдакий магический вампиризм. И если добавить сюда ваш феноменальный иммунитет к широкому спектру заклинаний, так и вообще получится неуязвимая личность. Подучить бы немного самообороне, да магическим основам, и можно хоть завтра отправлять к королю в гренадеры». «Слушайте, любезнейший, я молчу не потому, что соглашаюсь, а потому что возмущена вашим беспардонным появлением в моей спальне». Он же в ответ лишь усмехнулся и набрал воздуха в грудь, чтобы ответить. Однако я подняла руку в восстанавливающем жесте, продолжив тираду. «Но не это злит меня больше всего, а тот факт, что даже не представившись, вы начали строить какие-то грандиозные планы на мой счет, не особо интересуясь моим мнением». Сказала, как отрезала. Сама не ожидала от себя такой витиеватой формулировки. И еще бы добавила, только дайте повод, ибо кончик языка жгло нещадно. Но вместо этого лишь вздохнула сокрушенно. «Боги, как же я хочу домой!» И, видимо, опомнившись, мой собеседник решил исправиться. «Прошу прощения, леди, я проректор этой академии, Игибдил Баал Асмахан». Про себя я его окрестила просто Иба, чему и улыбнулась, разом растеряв весь свой воинственный запал. «Не Иба, а Игибдил Баал Асмахан», — обиделся тот. «Ну на что? На мою мысль?» «Я учитель телепатии, хотя и не имею права читать ваши мысли вне занятий. Однако у вас на лице все и так было написано. К тому же вы не единственная из студиозов, кто рискнул так сократить мое имя. К слову, многие из тех уже вылетели из академии». «Вот чем-чем, а этим вы меня абсолютно не напугали. К слову, я не ваша студиоза вроде. Я вообще тут ненадолго». «С этим, конечно, не поспоришь, но, боюсь, мне придется вас огорчить». А судя по ехидной гримасе, ничего он не боялся, он даже радовался. «У меня распоряжение о зачислении вас в нашу магическую академию». В ответ я лишь удивленно открывала и закрывала рот, как рыбка, выброшенная на сушу. А Лысый явно забавлялся моей реакцией, продолжая словесную перепалку. «Итак, как мне вас величать?» «Лея Дорвиндаль», — ошарашенно ответила я, чуть не осев на пол. «А как же обещание вернуть домой?» «Насчет этого. Ректор ищет проход в Святую долину. Отправил магический ответ по обратному адресу, но пока безрезультатно. Поэтому решено зачислить вас на второй курс, как одаренную магически, да и по возрасту как раз проходите». «Я же не знаю роганского языка». «Не проблема». С этими словами проректор аккуратно вытащил из складок своего плаща небольшую коробочку, открыл ее. Две маленькие круглые платиновые сережки с сиренитом лежали на черном бархате. Такой камень Асия долго выпрашивала у своего жениха для обручального кольца. И теперь я поняла, почему. Он действительно был серый и жутко блестящий, аж до рези в глазах. И очень красивый. А проректор Иба, будь он неладен, достал каждую серьгу по очереди и вдел мне в уши. И удивительно просто. Капельки крови от проделанных отверстий окрасили камень в красный цвет. Не обратив никакого внимания на легкое жжение после проколов, я прошла к зеркалу и оглядела себя. Под такие серьги не хватало только одного, красного платья». Ингибдил же мою задумчивость явно неверно истолковал, потому, видимо, и начал оправдываться. «Эти серьги зачаровал Глен, а я ему говорил, что лучше сделать кулон». «Они прекрасны», — решила я прекратить бессмысленный поток слов, напрочь забыв про свой боевой настрой. «Когда тебе делают такой щедрый подарок, не восхищаться им просто невозможно». Правда, счастье мое длилось недолго, ведь проректор вдруг снова начал пытку информации. «Тогда продолжим вводную. Ваша форма уже в шкафу. Книги первого и второго курсов вот здесь. После прочтения помещайте их на нижнюю полку шкафа. Вечером они оттуда переместятся в библиотеку». «А как же мое расписание? Карта лекториев и тому подобное?» Решила я смириться с неизбежным временно. Однако при первой же возможности высказать этому Глениусу все, что о нем думаю. «Расписание занятий у вашего курса висит в холле рядом со столовой, в замке Водолея, в котором мы сейчас и находимся», уточнил Игибдил чего-то там. «Хорошо, что сейчас он не считает мои мысли. Бедняга бы точно обиделся». Правда, возвращаясь к теме разговора, невольно уточнила, чувствуя подвох. «И много еще таких замков?» «Ровно 12. Дюжина. По числу знаков зодиака». После его ответа мне стало, откровенно говоря, дурно. «Не расстраивайтесь вы так. Второму курсу почти не приходится перемещаться. Да и ректорская находится здесь, наверху. Что тоже, безусловно, удобно». «Да уж, действительно», — прибавила я следом, медленно переваривая информацию и строя в уме планы возмездия. Ничего дельного пока в голову не лезло, кроме как заявиться и высказать ректору все, что я о нем думаю. «Да, я так и поступлю». Но на всякий случай уточнила. «Простите, вы сказали ректорская наверху. Что это значит?» «Это значит, что она наверху», — сумничал этот гений. А затем все же ответил по существу. «В общем холле есть вход в боковую башню. Далее по винтовой лестнице наверх до упора. Левая дверь, и вы в кабинете ректора. Только не перепутайте с правой, там его личные покои». После таких детальных подробностей проректор мне стал все больше и больше нравиться. Как полезнейший источник информации, естественно. Дай ему волю, наверняка он и всех своих родственников сдаст, не моргнув глазом. Видимо, так и есть. Поймав озадаченный взгляд собеседника, я с улыбкой поблагодарила Игибдила, после чего он, довольный собой, развернулся и покинул меня, не прощаясь. А я решила начать с книг, оставленных мне на самообучение. Честно признаюсь, никогда не любила читать. Поэтому выбрала учебник исключительно по красочности обложки. И с первого раза наткнулась на историю замков Зодиака. Глядя на ухмыляющегося старикана с обложки, решила не менять свой выбор. И, устроившись в кресле, тут же углубилась в чтение. Оказалось, великий архимаг, а нотариус Зодиак — тот еще фрукт. Ко всему прочему, со своеобразным чувством юмора. Как написано в книге, он измывался над студиозами и преподавателями, еще будучи проректором и одним из архимагов магической академии Ирвинтведа, каких-то 40 лет тому назад. Оттуда его и выперли, к величайшему удовольствию не только студиозов, но и всего преподавательского состава, включая ректора. Дело в том, что этот занимательный старикан слыл гением астрономии и считал эту область знания самой важной в мире. Обслюнявив палец и выставив его по направлению ветра, он мог определить расположение планет на небосводе, не прибегая ни к каким вычислениям и тем более к помощи телескопиуса, магического приспособления для наблюдения за звездами. Каждый студиоз Академии Ирвинтведа перед походом на лекцию о нотариуса должен был определить расположение созвездий, сделать сложнейшие вычисления, чтобы понять, в каком лектории у них будет очередное занятие. Повезло ребятам, ничего не скажешь. Так вот, после того, как его выставили, к слову, не только из Академии, но и из королевства напыщенного Ирвига, правителя Ирвинтведа тех времен, старика Зодиака пригласили в Роганду, которая тогда пребывала в упадке, магическом. Мелкие семинарии этого королевства не обучали магов как таковых, а только преподавали практические навыки лекарства да артефакторики. Поэтому нотариусу Зодиаку вручили грамоту почетного архимага Роганды и наказали организовать магическую академию по своему разумению. Ну, этот чудик, естественно, получив полную свободу действий, приступил к исполнению с размахом. Через 2 недели он пригнал в столицу к королевскому замку Шигашану еще 12 чужестранных ныне пустующих замков, свободно парящих в воздухе. Свежие комья земли осыпались с этих украденных зданий и сооружений, пока Анатариус докладывал королю о своих успехах. Ошарашенный Драймак ничего не мог возразить, только попросил отогнать эти чудеса подальше от Шигэшана, объяснив просьбу суеверным страхом перед чертовой дюжиной. Его замок был 13-м и к тому же единственным нелетающим. Обидно, наверное. Потому, вняв просьбе, что, кстати, удивительно, Архимаг одним мановением руки дружно отправил здания в полет и обосновал их рядом с портовым городом под названием Гвада. Тут замки и причалили, так сказать, если дружное парение в воздухе как-то можно охарактеризовать вообще. Но на этом веселье не заканчивалось. Неделю спустя объявились оскорбленные владельцы ворованного и с пеной на губах, в книге прямо так и было написано, потребовали полного возмещения вреда и возврата всего имущества. Мудрый Драймак лишь пожал плечами и направил всех к нотариусу. Тот, естественно, внимательно выслушал, буднично покивал и следом молча перенесся в один из замков, которые парили в воздухе над морем. Таким образом, зодиак оказался вне досягаемости послов, и даже оскорбленные маги прибывших делегаций других королевств ничего не могли сделать из-за защитных барьеров. Правда, некоторые правители все же пытались вести военные действия. Однако пара астрономических вычислений Архимага да чуточка магии и пограничный город Китвулда, Исхаман, наполовину ушел под воду, постепенно, с перерывами для эвакуации жителей. А последний король Угидага Рагисвинт вернул едва выступившую армию устранять последствия землетрясения, в котором, что удивительно, также никто не пострадал. В общем, намек поняли все, впечатлились, присмирили. Вняв примером своих соседей, остальные правители отправили к королю Раганды полномочных представителей, и те вручили дарственные грамоты на безвозмездное и, главное, неограниченное по времени пользование замками. Естественно, лишь бы их, бывших владельцев, не трогали. Дочитав до конца главы, я поняла, что сижу и улыбаюсь. Дедок-то был действительно не промах. А между тем, желудок мой бесновался нещадно. И мне ничего не оставалось, кроме как отложить книгу на подлокотник кресла и отправиться в столовую. Но перед этим я спешно переоделась в студенческую форму. Платье в пол с длинными рукавами, темно-синего, почти черного цвета, единственными украшениями которого были наглаженные воротник и манжеты белого цвета. Практичности мало, неудобно, зато красиво. Такого же цвета туфли на низком, почти плоском каблуке, да чулки черного цвета. Благо, нижнего белья в шкафу имелось предостаточно. Вот как они угадали с размером, ума не приложу. Наполовину высунувшись в коридор, огляделась. Двое парней сидели на ограде и общались между собой. «А она что?» — спросил брюнет с серьгой в ухе. «Да ничего, убежала и даже не обернулась», — со вздохом признался тот самый блондинчик, который недавно меня провожал. «Как все-таки хорошо понимать, о чем говорят другие?» Немного осмелев, я вышла в коридор. Заметив мое присутствие, парни мгновенно подскочили и дружелюбно кивнули в знак приветствия. После чего эти двое моментом переместились в моем списке из категории уродов в замечательных людей. Я решила попробовать свести знакомство. Подошла к ним и также кивнула. «Здравствуйте, ребята», — сказала, и, судя по застывшим лицам, меня поняли. «Ты говоришь на нашем языке?» — первым отмер блондинчик. «Теперь да». Смущенно ответила я, теребя манжеты, но не отводя взгляда. «Видимо, придется держать язык за зубами чаще, чем хотелось бы. Вдруг кто-нибудь услышит мои шутки, и самое главное, поймет, что это я о них. Вот будет неудобно». «Скажи, откуда ты такая интересная взялась?» Парень с серёжкой в ухе мило мне улыбнулся. Но я не повелась на эту лесть на грани издевки. «А у вас так принято засыпать леди вопросами, прежде чем представиться самому?» Мне вдруг понравилось отвечать вопросом на вопрос. Искорка интереса промелькнула в его глазах, после чего он вежливо поклонился и проговорил. «Меня зовут Вирфольц Эрчат, а его Устгин Равит. Мы из знатных семей северных земель», — отчеканил, горделиво выпитив грудь. Прям как индюк. Потому от смеха я чуть не прыснула. Тем более даже моих скудных познаний в географии хватало, чтобы понять. Север Раганды — та еще глушь. Проще говоря, это провинциалы похлеще моего. Но, тем не менее, решила вежливо ответить. «Приятно познакомиться. Меня зовут Лея». Фамилию я не назвала специально, не решаясь довериться первым встречным, даже вежливо слушающим. «Судя по оттенку твоей формы, ты зачислена на второй курс», с уважением проговорил блондин, обнажая белозубую улыбку, искренность которой не вызывала сомнений. «Дядя Иба так и сказал», удивленно пробубнила я. Потом поняла, что только что умудрилась ляпнуть, поэтому смущенно прикрыла рот ладошкой. Верфельдс не выдержал, язычно рассмеялся в голос, присев на парапет. Да так сильно, что чуть не свалился в кусты, растущие за его спиной. «Дядя, ибо!» — всхлипывал он. Узген же улыбнулся и решил дать мне дельный совет. «Ты, главное, проректору об этом не скажи. Он у нас будет принимать 2 промежуточных коллоквиума и экзамен по телепатии. Из-за этого можешь вылететь моментом даже в середине года». Вот ни разу не напугал. А я, между прочим, куда-то шла. «Спасибо за совет, честно, но мне пора идти». Мой желудок вопил от возмущения, и я поспешила распрощаться со своими новыми знакомыми. Не дождавшись ответа, зашагала в столовую, проходя мимо дружно отворачивающихся магов. С этим явно надо что-то делать. Вот только что. Идя в столовую по общему холлу, краем глаза подметила доску объявлений с расписанием. Теперь я понимала все эти загогулины, висящих на стенах табличках. Гляну потом, после еды, приятное вперед. Поэтому прошла дальше, не останавливаясь. Там меня встретили с завидным радушием, если дружное дезертирство студиозов можно так назвать. Недоуменно прошла к столу с едой, растерянно набрала первые попавшиеся блюда и только потом заметила, что преподаватели остались сидеть на своих местах. Вспомнила слова ректора, осмелев, двинулась к преподавательскому столу и села напротив Виеды Аркин. Она расположилась рядом с какой-то женщиной, судя по форме, тоже преподавателем. Обе не подали вида, но уголки губ слегка поползли вверх у обеих. Похоже, ругать не будут. И просить пересесть тоже. Подцепив первый попавшийся кусок с тарелки, запихала в рот и, прожевав, проглотила. В голове вертелась куча мыслей, одна другой смешнее. Поэтому, плюнув на приличие за столом, прямо спросила. «Скажите, пожалуйста, а почему они все сбежали?» Виета подняла на меня взгляд, увидела сережки. Кивнув каким-то своим мыслям, спросила в ответ. «То есть ты не знаешь, что случилось с 3 твоими похитителями?» Она смотрела на мою реакцию, а я продолжала есть и обдумывать новую информацию. А когда до меня наконец дошло, чуть не поперхнулась. «А что с ними случилось?» Еле договорила, чудом не подавившись. «Они исчезли», — буднично ответила другая преподавательница с черными волосами и зелеными кошачьими глазами, продолжая пережевывать какую-то траву. «Вчера ночью их видели в последний раз», — добавила Виеда, хмуро глядя в мою сторону. Потом повернула голову и сообщила уже коллеге. «Говорю же тебе, девочка сидела у себя, я ее проводила, и до утра она не выходила из комнаты». «Кто сказал, что она их руками уделала?» Вторая, по-видимому, перебирала варианты. «Вполне можно было ограничиться слабительным и медленно действующим ядом». От этих слов у меня зашевелились волосы на затылке. «Меня подозревают? Но в чем? Я же была с ректором». Вспомнив вчерашнюю ночь и знакомство с архимагом Глениусом, я слегка покраснела. Мужчина все таки был молод, красив и вечером навещал студиозу в ее спальне. Вот об этом точно не стоит никому говорить. Опомнившись, я подняла взгляд на преподавательниц и заметила хитрый прищур у обеих. «А это интересно», — заметила Виеда. «И о чем же мы таком веселом подумали?» Не унималась вторая, интонацией намекая на что-то неприличное. «О любовном романе, который я вчера читала весь вечер. Вовремя нашлась я». Похоже, прокатило. Довольно фыркнув, тетки начали что-то обсуждать между собой. Прислушавшись к их разговору, я с удивлением поняла, что подсела к заядлым любительницам данного жанра. Быстро прожевав свою порцию неведомой еды, на вкус так себе, если честно, я взяла поднос и отнесла его к столам с грязной посудой, стоявшим в углу обеденного зала. «Так, можно подумать и о завтрашнем учебном дне». Вздохнула и пошла к расписанию. Покинув столовую, вышла в общий зал. Маги расступались и шептались у меня за спиной. Но помещение не покидали. Уже прогресс. Протяжно прогудел звонок, и маги лениво разбрелись кто куда. Часть из них, те, что постарше, вышли во двор и взмыли воздух. Я так понимаю, полетели в другой замок Зодиака, на лекции там или всякие практики. Проводила улетающих студиозов завистливым взглядом. Тоже хочу так свободно левитировать. Между тем уже начинало смеркаться. Вот это новость. Неужели я засиделась с книгой до самого вечера? Никогда в жизни со мной такого не случалось. Чтобы я, да еще и с чтивом. До вечера? Никогда. Так, ладно, не время удивляться. У кого бы узнать, какой сегодня день? Подошла к расписанию, поняла, что четверг, глядя на горевший указатель, стрелочку напротив колонки с этим днем недели. Так, с второй курс. Проследив взглядом до нужной строки, глянула на следующий день и взвыла от досады. 5 занятий? Эх, сегодня, по всей видимости, вечер будет заполнен зубрёжкой и чтением нудных параграфов. Хочу домой. Кстати, об этом. Вспомнив про свою вендетту с ректором, оглянулась по сторонам. Никого. То, что надо. Быстро прошла до конца зала и попала на винтовую лестницу, ведущую к кабинету архимага Глениуса. После, наверное, 100-й ступеньки взяла себе на заметку попросить у этого невыполняющего обещания лгуна уроки левитации в качестве возмещения морального вреда. Запыхалась, замучилась и страдалась, но доползла до этого треклятого кабинета. И, увы, тот был закрыт. Что за невезение, а? Вспомнив еще и про длинный путь до своей комнаты, я заныла уже в голос. Вот только вдруг услышала щелчок. Дважды дернула ручку. Закрыто. Странно. А что еще тут могло щелкнуть? Огляделась по сторонам и начала догадываться. Потому прошла к соседней правой двери. Открыто. Без особых проблем отворив ее, зашла внутрь. И только после этого осознала, куда попала. Неужели это и есть спальня архимага? Разглядывая помещение, я как-то сразу забыла об усталости. Да чего уж там говорить, обо всем на свете.